894. Урусвати знает сущность саморождения. Человек должен сознать, что он может возрождаться в любом своем состоянии. Не знающий надземного мира может легко впасть в отчаяние, и он вообразит, что ему ничего не осталось, и ярый конец наступит. Можно представить плачевное состояние такого человека при вступлении в мир надземный. Он отрекся от этого мира. Он убедил себя в несуществовании его, и, вопреки своей убежденности, он оказывается в непривычных условиях, и ему предстоит трудное болезненное состояние. Но также и в таком тяжком положении человек может самовоскреситься. Но для этого должна выработаться сильная воля. Пусть каждый, кто осознал мир надземный, скажет, как ему легко перейти в соседний покой. Пусть скажет, как от него зависит осветить этот новый дом. К чему блуждать во тьме или пользоваться чужим светом, если можно иметь свой и даже помогать другим? Но такое желание помогать есть искусство, накопленное трудами в земной жизни. Так может вооружиться человек оружием света. Так может происходить непрерывное самовоскрешение. Такое чувство есть одно из самых возвышенных. Мыслитель говорил: «Друзья, можете назвать самовоскрешение самоободрением».